Глава 4. Доложили о каком-то Иване Степановиче, как впоследствии оказалось, важнейшем московском фабриканте и коммерсанте. Это произвело паузу. «Ведь сказано, никого не пускать», — отвечал дядя. «Очень просятся». «А где он прежде был? Пусть туда и убирается». Человек пошел, но робко идет назад. Иван Степанович, говорит, приказали сказать, что они очень покорно просятся. «Не надо, я не хочу». Другие говорят, «Пусть штраф заплатит». «Нет, гнать прочь, и штрафу не надо». Но человек является и еще робче заявляет. «Они, говорит, всякий штраф согласны, только в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень грустно». Дядя встал и сверкнул глазами. Но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка. Левой рукой, как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правую посадил на место дядю. Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича. Просили пустить его, взять 100 рублей штрафу на музыкантов и пустить. «Свой брат, старик благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо!» Дядя внял и говорит. «Если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-божью. Ивану Степанову впуск разрешаю, но только он должен бить на литавре». Пошел пересказчик и возвращается. «Просят, говорят, лучше с них штраф взять». «К черту! Не хочет барабанить — не надо. Пусть его куда хочет едет». Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что согласен в литавры бить. «Пусть придет». Ходит муж нарочито велик и видом почтенен, обликом строг, очи угасли, хребет согбен, а борода комовата и празелень. Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют. «После, после! Это все после!» — кричит ему дядя. «Теперь бей в барабан!» «Бей в барабан!» — подхватывают другие. «Музыка! Под литаврную!» Оркестр начинает громкую пьесу. Солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам. Шум и крик адский. Все довольны и кричат «Громче!» Иван Степанович старается сильнее. «Громче! Громче! Еще громче!» Старец колотит во всю мочь, как черный царь у фрейлиграта, и, наконец, цель достигнута. Литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый, и Ивана Степановича облегчают за прорванные литавры штрафом в 500 рублей пользу музыкантов. «Черный царь» у фрейлиграта. В стихотворении немецкого революционного поэта фрейлиграта негритянский вождь, плененный вождь племени, обреченный бить в ярмарочном балагане в барабан, в ярости прорывает его. Он платит, отирает пот, усаживается. И в то время, как все пьют его здоровье, он, к немалому своему ужасу, замечает между гостями своего зятя. Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте дядя. Как он перед кем-то встает, но тут же между ним появляется Рябыка. И кто-то отлетел, и дядя садится. А перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки. Но вот в окно дохнула свежесть московского утра. Я снова что-то сознал, но как будто только для того, чтобы усомниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов. Слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические деревья. За ними кучу жались в углу какие-то смуглые лица. А здесь у корней сверкали страшные топоры, и рубил мой дядя. Рубил старец Иван Степанович. Просто средневековая картина. Это брали в плен, спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок. Цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать. В воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те все врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степанович и дядя. Наконец твердыня была взята, цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый сунул по 100-рублевой за корсаж, и дело кончено. Да, сразу вдруг все стихло, все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как без этого жизни не было, так зато теперь довольно. Всем было довольно, и все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему пора в классы. Но, впрочем, все равно. Вальпургиева ночь прошла, и жизнь опять начиналась. Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла. Ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение. Ни одной драпировки, ни одного целого зеркала. Даже потолочная люстра, и та лежала на полу вся в кусках, а хрустальные призмы ее ломались под ногами еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас. Он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка. Им подали счет. Короткий, гуртом писанный. Рябыка читал счет внимательно и потребовал 1500 скидки. С ним мало спорили и подвели итог. Он составлял 17 тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «Плати!» И затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать. Я, к ужасу моему, видел, что он ничего не забыл и что мне невозможно от него скрыться. Он мне был чрезвычайно страшен, и я не мог себе представить, как я останусь в этом его ударе с глазу на глаз. Прихватил он меня с собою, даже двух слов резонных не сказал. И вот таскает, и нельзя от него отстать. Что со мною будет? У меня весь и хмель пропал. Я просто только боялся этого страшного, дикого зверя с его невероятной фантазией и ужасным размахом. А между тем мы уже уходили. В передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал по 5, и Рябыка расплачивался. Ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы, а тут еще на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо. И все они тоже ждали нас, ждали батюшку Илью Федосеевича. Не понадобится ли зачем послать его милости? Узнали, сколько их, и выдали всем по 3 рубля. И мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник. Илья Федосеевич вынул из бумажника 100 рублей и подал Рябыке. Тот повернул билет в руках и грубо сказал: «Мало». Дядя накинул еще 2/4. «Да и это недостаточно, ведь ни одного скандала не было». Дядя прибавил 3/4, после чего учитель подал ему палку и откланялся.